Глава 4. Поучительный пример для людей, уклоняющихся от повиновения Божьим распоряжением. Пример этот мы находим не в каком-либо строптивом и своенравном человеке, но в человеке Божьем, ветхозаветном пророке Ионе, который, по причине, казалось бы, извинительной, уклонялся от исполнения данного ему Богом повеления и потому претерпевал разные ожесточения и печали, пока не покорил собственную волю воле божественной. 1. Рассмотрим эту историю, описанную в Библии в книге пророка Ионы. Воля Божия объявляется Ионе ясно, определенно, словами «Встань, иди в Ниневию, город великий» — это первая часть повеления, а вторая часть — «Проповедуй в нем». Встал Иона и пошел, но не пошел в Ниневию. Встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Здесь двойное прислушание. В городе, куда был он послан, он не только не проповедовал, но и не пошел туда, поэтому неожиданно последовало праведное Божие наказание. И море, и воздух бурный выступили в сражение против строптивой воли Ионы. Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалось на море до того сильное волнение, что корабль готов был разбиться. Но беглец не понял, что волны вооружились против него, и он уже спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. Ничего нет горше и ничего нет опаснее, как непростительная беспечность. Буря продолжала более и более усиливаться, волны свирепствовали, и сгустившиеся черные тучи сокрыли дневной свет. Мореплаватели в страхе и трепете бегали по палубе, спускали паруса, выбрасывали из корабля тяжелый груз, но ничто не помогало, буря усиливалась и покидала надежда на спасение. Единственная истинная надежда оставалась им на Бога. Каждый сердечно обратился к Господу. Разбудили спавшего Иону словами «Встань, воззови к Богу твоему». На общем совещании предложено было бросить жребий, чтобы узнать, за кого из них послал Бог такую беду, и пал жребий на Иону, и на вопрос «Кто он?» Иона отвечал: «Я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. Так ли ты, Иона, почитаешь и боишься Бога? Зачем же воле Божией не повинуешься? Подобно Ионе многие говорят: боюсь только Бога, и в тот же час нарушают его заповеди, не пожелай, не отнимай ничего, что принадлежит ближнему и прочее. О, возлюбленные братья, говорить «боюсь Бога», а на деле поступать против воли Божией, значит не бояться, не уважать Бога, но пренебрегать Его святую волю, не покоряться, но дерзко противиться своему Создателю и Спасителю. Это подтверждается и поступками самого Ионы. Его исповедь, что он чтит и боится Бога, не укротила море, но бурные волны бушевали сильнее и сильнее, и, наконец, Иона был брошен в море ради его укрощения. Но прежде этого Иона пред всеми осознал вину свою. «Я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря, а потому возьмите меня и бросьте в море, и оно укротится». О, дивный Иона, ты был любителем истины, и всем корабельщикам открыл ее относительно самого себя, говоря: «Знайте, что вся эта страшная буря, этот шторм, поднявший на море целые горы волн и все бедствия от него претерпеваемые, произошли единственно от сопротивления собственной своей воле, воле божественной. Бог приказал мне идти в Ниневию, но не в Фарсис. Однако же ожидает тебя учитель морской, который вскоре наставит тебя, научит той истине, что должно каждому того желать, чего желает Бог, и не желать того, чего не желает Бог. Взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей, и повелел Господь большому киту поглотить Иону. Таковы последствия упорного своеволия». Да послужит это и нам, братья, наукой о том, как принимать на себя благое и легкое бремя воли божественной. Слушайте далее, каким образом последовало вразумление наказанного Ионы и как легко и скоро он покорился повелению Божию. Он, заключенный в утробе живого морского зверя, как бы в темном каземате и погруженный уже почти на дно ада, недоумевал, жив ли он или мертв, и воззвал он ко Господу. Когда душа его была уже близ кончины, тогда он вспомнил о Боге. Действительно, так бывает и с нами грешными. Не скоро приходим мы в чувство. Одна крайняя угрожающая беда пробуждает в нас чувство, и мы тогда начинаем желать того, чего прежде преступно не желали. Итак, Иона, пойдешь ли в Ниневию? Пойду. Будешь проповедовать ниневитянам покаяние? Буду. Желаешь ли исполнить свои обещания, данные в утробе Китове? В точности исполню. И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. И было слово Господне к Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню. Иона теперь отверг собственную волю и хочет одного и того же, чего Бог хочет. Он спешит огласить великий город, работая ногами, руками и голосом, говоря: «После 40 дней город истребится». Теперь Иона весь обратился в деятельность, громовым голосом говорит, наставляет и поучает к покаянию граждан, слушая уже и повинуясь повелению Божию. О, если бы он поступал так постоянно и не возвращался бы к прежнему своеволию!